Глава 9. Курение. Эту пагубную привычку можно без преувеличения считать одной из самых вредоносных для нашего сердца и сосудов. Курение ускоряет развитие атеросклероза и повышает вязкость крови, способствуя тромбообразованию, что в итоге приводит человека к гибели от инфаркта или инсульта. Человек, выкуривающий пачку сигарет в день, подвержен в 6 раз большему риску инсульта по сравнению с некурящим. Отказ от курения и жизнь без сигарет в течение 5 лет позволяет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 39%. Курение связано и с повышенным риском фибрилляции предсердий. Этот риск выше у активных курильщиков по сравнению с теми, кто курил, но бросил. При длительном курении развивается хроническая обструктивная болезнь легких – ХОБЛ, которая сама по себе является фактором риска развития аритмии. И чем тяжелее течение ХОБЛ, тем тяжелее симптомы фибрилляции предсердий. Надо сказать, что люди с тяжелой формой бронхиальной астмы тоже подвержены риску фибрилляции предсердий. При заболеваниях легких повышается давление внутри легочных сосудов, которое передается на сердце, в том числе на левое предсердие. В конечном счете это приводит к изменениям в левом предсердии и появлению фибрилляции. Важно! Курение ускоряет развитие атеросклероза, ведет человека прямой дорогой к инсульту и инфаркту. Курение сокращает жизнь женщины на 11 лет, мужчины — на 10 лет. Лучший день, чтобы бросить курить, — это сегодня.